эту минуту облачко пыли встало над дорогой, и на буланой лошади подскакал к Платову маленький всадник, ловко державшийся в седле. «Бог ты мой! Да чей же ты!» — воскликнул Платов. «Да чей же ты эдакий лихой наездник?» И вдруг дрогнул, еле удерживаясь от рыданий. «Ванечка! Внучонок родной мой! Вот до чего достранствовался дед твой в боевых походах, даже тебя не опознал!» Колокольный звон грянул с новой силой, раскатился над Займищем аж до самого черкасского городка, до Багаевской и Арпачина, и сразу же засветилась гора вспышками, а воздух знобко дрогнул от многочисленных салютов, как пушечных, так и ружейных. Платов помолодевшими глазами обвел встречающих и уже бодро воскликнул: «Ого! Да так царя еще здесь не встречали! А ну, пошли!» Под грохот флейт, трупы барабанов поднимались по крутому крещенскому спуску лихие кавалеристы. Центр Новочеркасска был запружен нарядной праздничной толпой. Все население, от босоногих мальчишек и до седых длиннобородых старцев, бросилось приветствовать победителей. Смех, ликующие голоса и рыдания сплелись в единый хор. Заждавшиеся казачки хватали под уздцы лошадей, в седлах которых покачивались вернувшиеся с далекой чужбины усталые, пропыленные, но такие родные и незабытые воины. «Матвей Иванович!» — весело крикнул Иловайский. «Смотрите, что делается! Бонапарт не смог донскую силу сломить, а казачки все войско уже растащили! Как же молебен?» «Я за всех за них отслужу молебен», — засмеялся Платов. «Лишь бы завтра по своим полкам явились. А сегодня пусть по домам. Не так уж часто выпадает на долю казака семейное счастье, чтобы им не дорожить». Андрей Якушев с глубокой тоской думал о том, как встретиться с Анастасией Аникиной и матерью Дениски Чеботарева. Тоска эта была давней. Она вползла в его душу в тот серый промозглый день, когда лопаты стучали о мерзлый грунт на берегу Березины, роя могилу для Луки Андреевича Аникина и Дениски Чеботарева. Глядя на их спокойные, навсегда окаменевшие лица, уже тогда терзался он мыслью, что если останется в живых, то как трудно будет объясняться с Анастасией и с матерью Дениски, читать в их горестных глазах один короткий, невысказанный вопрос: «А ты? Ты как же, Андрейка?» «Эх, не сберег!» Но встреча произошла до крайности просто и совсем не так, как он предполагал. Покачиваясь в седле, Андрей медленно ехал по запруженной людьми площади. Тех казаков, у которых не было в Новочеркасске родных и близких, забирали к себе на постой и на добрый ковш медовухи совершенно незнакомые земляки, для которых самый рядовой казак, участвовавший в разгроме Наполеона, был равен сказочному богатырю. «Эй, урядник!» — выкрикнула, обращаясь к Якушеву, раскрасневшаяся, подбоченившаяся казачка в нарядном праздничном платье-кубельке. — «Разве я плоха? Коли нет у тебя родных, иди ко мне на постой. Не ошибешься? Приласкаю, что надо, и наливочкой досыта угощу отменной». — «Опоздала, красавица», — со смехом отозвался Андрей. — «Свою родную ищу». — «Ну, как знаешь». Незлобиво вымолвила озорная бабенка и растворилась в толпе. И вдруг, словно как две тени, одна голубая, другая черная, появились перед самой мордой фыркнувшего коня Любаша и Анастасия. «Андрейка!» — воскликнули они разом, одна восторженно, а другая печально. Будто силой какой выброшенной из седла, он очутился перед обеими женщинами, крепко расцеловал Любашу, а потом прижал к себе Анастасию и долго не отпускал, чувствуя, как содрогается от рыданий все ее сухонькое, от горя сдавшееся старости тело. Потом она первой высвободилась из объятий, вытерла заплаканное лицо, и в больших, потемневших глазах Андрей увидел спокойную твердость. Печально щурясь, она вдруг отрывисто промолвила —